Дорогие братья и сестры, дорогое собрание, разрешите вас поприветствовать приветствием «Мир вам!». Меня зовут Василий, фамилия Дмитриев, я из Луганска, служитель Луганской церкви. Это приветствие «Мир вам!» я слышал, когда находился в Луганске в общественном транспорте. Люди желали мира. Такое приветствие слышал также и в магазине. На входных дверях моего дома крупными буквами написаны были такие слова: «Мир вам». Встречала и машины, где на заднем стекле было написано слова: «Мир вам». Люди ищут мира. Для нашего народа нужен мир. Я сегодня предложу текст Священного Писания, который записан в книге пророка Амоса, и коснется также этих переживаний и событий. Это Амоса 3 глава, 6-7 стих. «Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам». Слово мое о вести. На страницах Библии есть немало моментов, где рассказывается о том, как человек получает ту или другую весть. Мы, друзья дорогие, всегда желаем получить хорошую весть, добрую, приятную. Но, наверное, каждый из присутствующих знает, что он не застрахован в любую минуту получить весть не совсем добрую, весть, которая его опечалит, принесет скорби. Я так вот вспомнил один случай. В книге «Исход» рассказывается о том, когда в стране египетской погибли все первенцы на земле. И написаны такие слова, 30 стих, 12 главы. «И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской». Вот так страна отреагировала на эту страшную весть, что в этой стране нет ни одного первенца. Они погибли. Так, братья и сестры, и в жизни детей Господних на Луганщине мы получали одну весть за другой, которая приносила нам печаль, слезы и скорбь. Я хотел еще несколько примеров взять библейских, а затем уже немножко перейти на жизненные примеры для того, чтобы нам как-то подвести итоги. И, может быть, и помолиться Господу, чтобы Господь дал нам утешение при всяких вестей, которые могут в нашей жизни случиться. Вспоминаю я такую еще весть. Эта весть была сказана пророком Исаии, царю Иезекию. Он заболел, наверное, известная история для нас всех, он заболел. Пришел к нему Исаия говорить о том, что вот не встанешь с постели. И читаем такие слова: «И заплакал Иезекия сильно». Вы знаете, откровенно говоря, и немало есть текстов в Библии, где рассказывается о том, что люди плачут. Плачут о том, что тяжелая весть, страшная весть. Господь не запрещает нам плакать. Но есть другие примеры, более прекрасные, более утешительные. Мне так понравился один пример, который был связан с Моисеем. Как-то Господь обратился к нему и сказал: «Взойди на гору сию, гору Нева, которая в земле Моавитской, и умри на горе, на которой ты взойдешь». такая весть. Тяжелая весть. Неприятная весть. Потому что заключительным аккордом своей жизни он не планировал гору Нева, друзья, а землю обетованную. Вся своя жизнь, цель жизни, чаяние, старание, усилия, которые он делал для того, чтобы сам пришел в землю обетованную, а также и привести народ свой. И вдруг самый ответственный момент. Казалось бы, еще немного, совсем немного, и цель будет достигнута, и вдруг получена вот такая весть. И вы знаете, и более того, еще к этому Господь говорит, что тебе надо и песнь сочинить, песню. Я когда об этом Божьем задании прочитал книги Второзакония, думаю, как же повнимательнее бы прочитать эту песню. Наверняка где-то в этой песне будет отмечено о том, что ну, он же, в принципе, как мы думаем, и не виноват. Неужели он ничего не скажет? Друзья дорогие, смог он проставить Господа и песни. 33 глава Второзакония рассказывает о том, как он благословляет народ. И никакого укора в их адрес нет. И не говорит, что это я из-за вас так поступил. Нет, друзья. Хотя его сердце было очень и очень печально, потому что он получил страшную весть для себя. А он народ благословляет. Вот эти примеры, которые нас утешали, утверждали в вере, ориентировали для того, чтобы при любой ситуации остаться спокойным, выдержанным, правильно сориентировать себя на верность Господу и иметь мужество перенести всякую весть, которая могла бы только встретиться в нашей жизни. Я, братья и сестры, сейчас вам прочитаю короткую выдержку из письма, которое я совсем недавно получил от брата-служителя. Я находился в Луганской области, он в Луганске. И вот через верных детей Господних я получил весть. Я думаю, что вы ничего там удивительного не заметите для начала. А затем я поясню ситуацию, и мы заново прочитаем этот отрывок письма. И я думаю, что тогда нам будет немножко ясно. «Приветствую тебя, мой дорогой брат Василий Михайлович. Мы очень обрадовались за доброго вестника, которого вы послали. Приятно было слышать, что дети Божьи по всему миру молятся о нас и сильно переживают о тех, которые остались в зоне военных действий. Силу ваших молитв мы постоянно ощущаем. Господь чудно охраняет, дарует глубокий внутренний покой в сердце. Внимательно выслушав о ваших переживаниях, о том и вняв совету братьев об эвакуации членов церкви, мы проехались по домам членов церкви и убеждали их о выезде». Ну и так дальше. Здесь рассказывает о том, как они это делали. Братья и сестры, ну, обычное письмо, правда же, да? Ну, ничего особенного. А теперь давайте посмотрим, в каких обстоятельствах находился этот человек. 16 июля мы встретились вместе с служителями в Луганске для того, чтобы порассуждать, как нам дальше действовать. Потому что к городу приближался фронт. Уже частично город обстреливался и были конкретные разрушения. Было предложено, чтобы детей вывести, молодежь, а также многодетные семьи, чтобы могли выехать. Через два дня мы собрали членское собрание, на котором решены были какие вопросы по крещению, и оставлена была молодежь, предложили выехать, предложен был транспорт. Практически вся молодежь в этот день выехала. Через несколько дней также выехали и последние семьи. 20 июля. Город подвергся сильному обстрелу у нас. Были разрушения среди домов, среди верующих. 21 июля. был запрет на передвижение частного транспорта. Для нас это было очень тяжелое дело. Потому что когда с одной стороны где-то и шел бой, мы могли сесть в машину и переехать в другой конец города. И таким образом, чтобы легче было. Теперь этого делать было нельзя. А пешком не получится это. 3 августа. Это был последний день, когда мы имели связь в Луганске. 4 августа никакой связи больше не было. Телефоны, также интернет, телеграф, письма, абсолютно никакой связи нет. И по сей день так связи нет с этим городом. Уже 2 месяца, как не было электроэнергии. Столько же не было воды в городе. Частично город был без газа. Он постоянно город обстреливался. Особые были переживания из-за воды, потому что наш город находится там, где есть шахтные выработки, и воды не достать. Нет колодцев, нет скважин. Для того, чтобы получить воду, надо где-то брать в поселках, в селениях ближайших. Была одна дорога, она постоянно обстреливалась. Мне приходилось ездить по этой дороге, друзья. Ну, может быть, 5-10 метров расстояние между воронками от снарядов. Линии троллейбусные оборваны, валяются на дороге, свисают обломанные опоры. Рядом находящиеся магазины и станции техобслуживания, все разбито. И проезжать надо быстро, потому что вполне возможно, что можно попасть, также погибнуть там. И вот эти там всего, друзья дорогие, 5 километров. Но вот в этом поселочке есть вода. Там нашлась одна семья, которая каждое утро становилась в очередь, там очередь за водичкой. Набирали в бутылку воду и привозили в город для того, чтобы верующие могли пить воду. Пить. Друзья дорогие, это их служение. Мы сегодня слышали, какое служение было в Йемене, да? Это тоже было служение. Служение их было под страхом смерти. Они каждый раз, когда передвигались по этой дороге, они должны были помнить о том, что рядом с ними смерть. Вот такая была обстановка. 4 августа 2 брата, они диакона, поехали привезти продукты. Но они поехали в дальнюю точку нашего города, где были сильные бои. Там уже приближалась нацгвардия. И не вернулись. И мы не знали, что с ними. Мы не знали, отвезли они продукты, были там или не были. До определенного времени мы совершенно ничего не знали. 5 августа, то есть следующий день, еще один брат не возвратился домой. 8 августа до молитвы окружили военные. 5 микроавтобусов. Я хотел вам прочитать из письма, как описывает это событие брат-служитель. Дважды на 5 микроавтобусах приезжали, оцепляли молитвенный дом. А мой дом производили обыск в этих 2 домах. И ограбили молитвенный дом. Вывезли ценные вещи, электростанцию, сварочный аппарат, газовую плиту. Ну и прочие тут вещи, целое перечисление. Усиленно искали документацию церкви и бухгалтерию. Неизвестные побили окна в молитвенном доме. Очень враждебно настроены против баптистов, считая нас виновником войны. И что мы разлагаем истинную православную веру. Испытываем двойное давление, военное и за веру в Господа. Вот такая весть, друзья. Брата допрашивали, обыскивали, отпустили. На следующий день опять прибыли, искали долго его, стучали, но не нашли. Брат был в другом месте. И я сейчас и не знаю, где он находится. Потому что вот эту неделю последнюю у нас вообще связи никакой нет. И вот когда мы имели вот такие переживания, как я перечислил, мы знали, что так долго не будет. Надо как-то получить весть. Но как получить эту весть? Усугубилось еще тем, что мы получали различные звонки, которые трудно было понять, откуда они вообще берутся. Ну, к примеру, в начале августа у меня звонок такой о том, что якобы вот этот служитель, о котором идет речь, он ранен, а наш дом молитвы горит. Я звоню ему, брат Алексей Павлович. Он говорит, не знаю, пойду выйду. До сего минуты не горел дом молитвы. Ну, а ты что, раненый? Нет, говорит. Может быть, кто-то желает, чтобы я был ранен. Я живой, здоровый, все нормально. Потом еще один звонок о том, что якобы меня расстреляли, мою машину сожгли. А кому нам нужны эти вещи? Проходит время, когда вот эти двое братьев потеряли с ними связь. Вдруг, значит, нам такой сигнал приходит о том, что якобы молодой человек на окраине Луганска умер от ранения, что там 7 ранений, значит, у него было. Как его понять? Если бы мы имели связь, мы могли бы таким образом проверить, точно это или нет. А так эта весть разбежалась по всему миру. Друзья дорогие, и она каким-то образом попала ведь не только мне и нашим братьям и сестрам, она попала родственникам, она попала его жене. И теперь представьте, что там происходит в этой семье, какие там слезы, переживания. А я не знаю, что сказать. Я разговариваю с ней по телефону. У меня нет конкретных аргументов для того, чтобы опровергнуть эти факты. И вот когда была такая напряженная ситуация, было предложено нам о том, чтобы кто-то должен поехать в Луганск, пересечь линию фронта, для того, чтобы выяснить это обстоятельство, иначе это очень тяжело будет дальше. Но поехать брату нельзя было. Потому что там объявлено было, что все мужчины от 16 лет до 60, они привлекались там и их не выпускали. По милости Господа согласилась одна сестра в возрасте, поехала. Ну так, не из робкого десятка. Вы знаете, друзья, когда она прибыла на место, она рассказывает так. Я увидела дом молитвы, пыталась где-то найти верующих. Она знала все адреса, друзья. Она местный житель. Но эта обстановка гнетущая, которую она увидела, настолько повлияла на ее, что она говорит, я забыла вообще, где кто живет. В течение 2 часов она ходила по поселку для того, чтобы определиться и где-то постучать в дом верующих. Но это, во-первых, было безуспешно, потому что они все сидели в подвалах. А вторая причина, что за 2 часа на поселке она не встретила ни единого человека вообще. Это там, где в мирное время можно спокойно, очень сложно пересекти улицу, поскольку такое движение. Я думаю, что кто-то из присутствующих был в нашем доме молитвы и знает, какое там движение, сколько там людей. За 2 часа ни одного человека. Это, говорит, настолько ее смутило, и так было тяжело, что она говорит, я уже обессилела и готова где-то лечь и не двигаться больше. Господь пошел ей навстречу. Еще один дом верующих она постучалась, и нашлись там те, которые ей были нужны. Вот так приходит весть, друзья. Так приходит весть. Так приходится опровергать те вести, которые нечестные и нечистые, которые расстраивают души, которые приносят горе и скорбь. Не зря в Слове Божьем написано, что при устах 2 или 3 свидетелей верно всякое слово. Как необходимо, чтобы вестник был верный вестник, честный вестник. чтобы этот вестник говорил правду. Я сегодня, братья и сестры, поднял эту тему для того, чтобы, имея вот возможность говорить слово перед таким большим множеством детей Господних, чтобы возбудить у нас здесь дух молитвы о тех братьях и сестрах, которые сегодня в тяжелейших обстоятельствах, друзья. Сердце мое трепещет, я не преувеличу, друзья. В настоящее время наш город горит. Я вам расскажу короткий эпизод, совсем небольшой эпизод, то, что пришлось увидеть. И то, что сейчас братья там переживают и сестры, это значительно больше. 20 июля, во вторую половину дня, я по своей неопытности попал на поле боя. Там было несколько домиков, это наших членов церкви. Я хотел посетить, побыть там. И почему неопытности? Потому что я увидел, стоят танки. Но кроме любопытства, ничего больше ко мне не пришло. Не заставили долго ждать. Может быть, минут 30 прошло или 40, и начался бой. Вначале отдельные выстрелы, потом больше. Вначале далеко, потом все ближе и ближе. Уже звенели стекла, уже взрывы еще ближе были. Мы уже открыли окна и двери, потому что оно очень сильно все это звенело. Друзья дорогие, когда бой усилился, земля застонала. Стены дома, как живые были, они двигались. Вот так вот трусило все. Вначале у нас была мысль, чтобы там уйти в убежище где-нибудь, в подвал или все, но Господь помиловал нас. Дал нам такую мысль, чтобы вообще это место покинуть. И я думаю, что это очень хорошо. Потому что через несколько дней, когда мы прибыли на это место, мы увидели там ужасную картину. Вокруг дома 25 воронок снарядов. Убитые там были домашние животные, окна все выбиты. На противоположной стороне сгоревший дом и подсобное помещение. От дома осталось 7-8 сантиметров пепла и стены. Это, братья и сестры, я был только на протяжении всего одного часа вот этих переживаний. А им придется и приходится сейчас не один час, а может быть 5, может быть 10 дней. Тогда, когда идет штурм города, выйти из укрытия просто невозможно. И поэтому, братья и сестры, пройдет время. Я думаю, что все когда-то успокоится. И если вы услышите, что все члены Луганской церкви живы, и никто не был ранен и не погиб, почитайте это как Божье чудо, потому что по человеческому рассуждению это просто невероятно. Это невозможно находиться в таких страшных обстоятельствах и остаться живым. Рано или поздно человеку все равно надо выйти или же что-то взять и так дальше. И он может погибнуть, друзья. Может быть, уже кто-то погиб, я не знаю. Вот такая страшная весть, друзья. Я очень благодарен всем любящим Господа. Я знаю, что вы за нас молитесь. Сколько мы видим этой поддержки и материальной, и звонков, друзья. Все окружающие меня знают, насколько много приходит звонков. Не стесняйтесь, звоните, друзья. С утра до вечера кто-то что-то советует, кто-то просит, кто-то предлагает, кто-то расспрашивает. Это мой труд, это мое служение, принимаю как от Господа. Если Господь позволит, в самое ближайшее время я опять поеду на Луганщину для того, чтобы продолжить этот труд там, где поставил меня Господь. Наш народ жаждет мира. Мы хотим такого спокойного неба, как и у вас. И мы надеемся, что вы также и за нас помолитесь. И Господь услышит нашу молитву. И вместо этой страшной вести будет другая весть, добрая, радостное, как и для нас, так и для вас. Да благословит вас Господь, друзья. Да услышит молитвы наши. Помните, когда услышит тебя Господь, когда? В день печали. Когда в обычной обстановке мы как-то особо не замечаем, как Господь нас слышит. И мы всегда уверены, что слышит. Но вот когда в день печали, кажется, наверное, не слышит. Дай Бог силы нам пережить все. Аминь. Давайте помолимся Господу.